Ничуть. Один раз я могу поехать на этом, но потом ты должен купить машину. Пускай будет открытая спортивная модель, но не из самых дешевых. Ты обещаешь? Джерри не стал обещать. Вместо этого он лишь помог ей усесться получше в коляску, подложив для удобства пару подушек. Джоан печально посмотрела на мужа и спросила. — Милый, что ты скажешь, если я умру? Спина у меня, наверное, сломана. — Ты не умрешь, — постарался он утешить жену, хотя и знал прекрасно, что от смерти, так же, как и от налогов, никуда не уйти. Джерри готов был уже отправляться, но в последний момент Джоан вспомнила, что еще не сделала обычного грима. — Джоан, теперь не до того, — резко сказал Джерри. — Уж врачи как-нибудь поймут, что с тобой случилось несчастье. Мы должны ехать немедленно. — Я еще никуда не еду. Таков был непреклонный ответ. Я-то знаю врачей. Они прежде всего смотрят, как больная выглядит, а потом уж начинают осматривать да выслушивать. — Джерри, подай мне мою сумочку. Супруг был вынужден подчиниться. Он стал наблюдать за тем, как женщина ловко, прямо на глазах, меняла свою внешность, быстрее, чем настроение. Он показался себе несчастным червяком, который ползал, извивался, ища убежище, и, наконец, попал-таки в клюв курицы. — Джоан, я тебя не понимаю, — сказал он, начиная терять терпение. — Если действительно у тебя сломана спина, то необходима спешная помощь. Джоан кончила прихорашиваться и недовольно захлопнула сумочку. — Тебе не понять сердце женщины. Неужели в Европе все мужчины такие тираны? — Нет, не все. Иные бьют своих жен по щекам. Лучшее лекарство от капризов и истерик — это крепкая пощечина. — Джерри, Джерри, ты ужасен. Ах, Господи, как болит спина! Джоан действительно побледнела, став белее, чем пудра на ее лице. Джерри пожалел о своей бестактности и смиренно попросил прощения. Затем ему было разрешено тронуться в путь, подталкивая кресло-коляску, в котором охала и стонала его прелестная, девственно юная жена. Они уже въехали в лифт, как вдруг Джоан снова что-то вспомнила и знаком велела остановиться. — Вези меня обратно. — Зачем? — Вези, вези. Не могу же я в таком виде дать себя осматривать доктору. У меня ноги просто ужас. Наверное, целых 2 недели не бриты. Поторопись, ты мне поможешь. Хиропрактик Джерри Финн испил свою чашу до дна. Он украсился смирением и покорностью и больше не перечил. Вот он намылил стройные голени своей жены, затем ловко поработал бритвой, вытер горячими полотенцами и хорошенько напудрил порозовевшую кожу. Он не возражал, желая сослужить жене последнюю службу перед разводом. Как меняются времена! В дни юности Джерри благовоспитанные мужья застегивали и шнуровали своим женам высокие ботинки, а теперь они бреют женам ноги. Джоан посвежела, на лице и шее у нее выступил румянец. — Спасибо, милый, — сказала она, слабо улыбнувшись. Не правда ли теперь мои ноги выглядят совершенно иначе? А в Европе женщины тоже бреют ноги? Не знаю. Может быть. Может быть, у них и волосы на ногах не растут, раз они там вечно не доедают. У американских женщин обильная волосатость. Это хороший признак, мы такие здоровые. Джерри, скажи, что ты меня любишь. Джерри молчал и смотрел куда-то мимо жены. Наконец он словно очнулся и сказал, — Да, конечно. Теперь ты, наверное, уже можешь ходить? Джоан ответила на вопрос дерзко. Она встала с коляски. Но едва успела она сделать шаг другой, как ноги ее подкосились,